Дзета-функция. «Ты уверен, что готов?» — спросила Изабель наутро в понедельник, когда я ел первый за день бутерброд с арахисовой пастой. Ньютон тоже об этом спрашивал. Либо об этом, либо о бутерброде. Я дал ему кусочек. «Да, порядок. Что может пойти не так?» Тут Гулливер издал насмешливый стон, первый звук за все утро. «В чем дело, Гулливер?» — спросил я. «Во всем», — ответил он. Объяснять подробнее Гулливер не стал, вместо этого он не стал доедать хлопья и убежал наверх. «Пойти за ним?» «Нет», — сказала Изабель, — «дай ему время». Я кивнул. Я доверял ей. Как-никак время ее профессии. Через час я был в кабинете Эндрю. Я не появлялся там с тех пор, как удалил письмо Дэниелу Расселу. На сей раз время не подгоняло, я мог усвоить больше деталей. Будучи профессором, Эндрю Мартин все стены заставил книгами, чтобы посетитель, под каким бы углом ни посмотрел, неизменно видел хозяина на фоне книг. Я просмотрел несколько изданий, в большинстве своем весьма примитивных, истории двоичной и других недесятичных систем счисления, неевклидовая геометрия, шестиугольные решетчатые структуры, логарифмические спирали и золотое сечение. Среди прочих имелась книга, написанная самим Эндрю, книга, которую я не заметил, когда приходил сюда в прошлый раз. Тоненькая брошюрка, озаглавленная «Дзета-функция». На обложке значилась «Невычитанная верстка». Я убедился, что дверь заперта, сел в кресло и прочел книгу от корки до корки. Должен сказать, что чтение это оказалось в высшей степени удручающим. В брошюре говорилось о гипотезе Риммана и о тщетных попытках автора доказать ее и объяснить, почему промежутки между простыми числами увеличиваются именно так, а не иначе. Я осознал, до чего отчаянно он искал ответ, и, конечно, после выхода книги нашел его, только выгод, которых он ждал, это не принесло, потому что я уничтожил доказательства. Я задумался, насколько глубоко соответствующий математический порыв, вошедший в нашу историю как вторая базовая теория простых чисел, изменил нас. Как он позволил нам делать все то, чего мы можем делать. Путешествовать по Вселенной, населять другие миры, трансформироваться в другие тела, жить столько, сколько нам хочется, заглядывать в мысли и сны друг друга. Впрочем, в дзета-функции перечислялось все, чего достигло человечество, основные этапы развития, успехи, продвигавшие его к цивилизации. Огонь – колоссальное достижение. Плуг, печатный станок, паровой двигатель, микрочип, открытие ДНК. И никто не гордился всем этим больше самих людей. Но беда заключалась в том, что они так и не сделали скачка, совершенного большинством других разумных форм жизни во Вселенной. Да? Люди построили ракеты и космические спутники, некоторые из этих изделий даже работают. Но по большому счету математика людей пока что подводит. Они еще не доросли до настоящих свершений. Синхронизации мозга, создание свободно мыслящих компьютеров, автоматизированных технологий, межгалактических путешествий. Читая, я понимал, что перекрыл им все эти возможности, убил их будущее. Зазвонил телефон, это была Изабель. «Эндрю! Чем ты занимаешься? У тебя лекция началась 10 минут назад?» Она сердилась, но сердилась заботливо. Мне по-прежнему казалось странным и непривычным, что обо мне кто-то волнуется. Я не вполне понимал смысл этой заботы, но, признаться, мне нравилось быть ее объектом. «Ах, да. Спасибо, что напомнила. Уже иду. Пока. Дорогая». «Будь осторожен. Мы слушаем».